Глава 5. Новые враги. Итак, я уже месяц в Архоге. В принципе, мне здесь нравится. Единственный, кто отравляет жизнь, Ародирн. Он решил сделать из меня мага. Первые дни казались интересными, тем более, что выученные мной заклинания получались неплохо. Эльф лишь восхищенно цокал языком и что-то ворчал по поводу неопределенного источника энергии и все такое прочее. Но затем мне надавали других учебников и заставили их зубрить. Честно говоря, наверное, сошел бы с ума от этих заумных книг, если бы не Марик. Он считал себя обязанным мне за ночное спасение. Кстати, его обидчики, как и предрекал мой новый друг, уже на следующий день были исключены из университета. Так вот, Марик оказался незаменимым помощником, и с его помощью мое образование медленно, но все же двигалось. Вечера мы обычно проводили в таверне. У моего нового друга не было друзей среди студентов. Это было неудивительно. Я уже понял, что в университете каждый старается быть сам за себя. Такова изначальная природа магии. Выражая словами Ародирна, магия – талант одного человека, и путь к могуществу лежит через отречение от соблазнов обычного мира. Правда, я бы поспорил с эльфом. Мне были известны маги, которые не злоупотребляли отречением от соблазнов этого мира, а предавались им с превеликим удовольствием. Естественно, я был не настолько глуп, чтобы спорить с Ародирном. И пришлось оставить при себе извительные комментарии, готовые сорваться с моего языка. Кстати, Марик оказался посвященным в историю с камнем. Откуда он узнал об этом, ума не приложу. Хотя, я заметил, что он в особых отношениях с эльфом. По крайней мере, на мое сообщение об этом факте ректор ответил, что мне не стоит беспокоиться. Это было странно, учитывая всю важность камня Гнорма. Но расспрашивать мага мне не хотелось. Будем надеяться, что эльф знает, что делает. Был вечер воскресного дня. Этот день был единственным выходным в Архоге. Лишь в воскресенье можно было покинуть территорию университета. Мне, по понятным причинам, нельзя было отправиться в Ардак. Марик тоже не рвался на волю, чем, признаться, меня удивил. Он предпочел прогулки в город мое общество. В таверне почти не было народу. Лишь 3 эльфа, сидевшие недалеко от нас, да 4 гномов, азартно игравших в кости за столиком рядом с ними. Все остальные столики были пусты, и мне было немного не по себе, пока я не выпил пару кружечек пива. После случая с Мариком трактирщик воспылал ко мне чувством глубокого уважения. И теперь я пил только лучшее пиво, и мне никогда не попадалось пережаренное или недожаренное мясо. Можно сказать, что я был счастлив. За это и предложил поднять очередной тост. Не успели мы с Мариком опрокинуть наши кружки, как в таверне появился гость. Моя кружка чуть не выскользнула у меня из руки. Я лишь чудом сохранил ее в горизонтальном положении, когда она с грохотом опустилась на стол. Этим гостем был Мосс. Тролль повертел головой по сторонам и, заметив меня, направился к нашему столику. Кстати, появление моего бывшего телохранителя привлекло всеобщее внимание. Гномы даже прервали свою игру. А я прекрасно знал, насколько святым является у нас гномов процесс игры. Для того, чтобы оторвать гнома от этого занятия, нужно было что-то экстраординарное. Эльфы тоже с любопытством наблюдали за троллем. Марик сначала испугался, но я его успокоил. Мосс же, совершенно не обращая внимания на эффект, произведенный его появлением, подошел к столику и, подвинув стул, уселся, внимательно рассматривая нас. Пристального изучения удостоился Марик, и мне показалось, что у моего нового друга начинает появляться смущенный румянец. «Что ты здесь делаешь?» – поинтересовался я у Мосса. «Как ты прошел? Здесь же охрана». «Подумаешь», – хмыкнул тролль. «Охрана. Через забор перемахнул, и все тут». Мы с Мариком уставились на него широко раскрытыми глазами. Забором тролль называл 3-метровую стену, опоясывающую Архог, и надежно защищенную магией. «Чего вы так удивились?» «Я проконсультировался кое с кем, заплатил немного. И мне рассказали, как можно проникнуть в Архог». «Если об этом узнает Ародирн», — рассмеялся я. «Он всех студентов направит заклинание на стенах реконструировать». «У меня серьезный разговор, хозяин», — заявил тролль. «Я ж говорил, что теперь не твой хозяин. Называй меня просто Мирн». «Хорошо, Мирн. Я пришел спасти вам жизнь». «Спасти? От кого?» «От магов. Кстати, а кто это с вами?» Подозрительно поинтересовался тролль, показывая на Марика. «Это мой друг. Марик – это Мосс, я тебе о нем рассказывал. Мосс – это Марик». Тролль что-то пробурчал в ответ на изящный поклон Марика и повернулся ко мне. «Ты ему доверяешь?» – спросил он у меня. «Доверяю», – ответил я. «Рассказывай, не тяни». «Что ж», – тролль нахмурился. «Тогда слушайте. Сижу я, значит, в таверне. Могучий гном называется. Напротив меня как раз садятся двое людей. Рожи у них, скажу я вам, хитрые и очень подозрительные. Одеты вроде бы скромно, чтобы не привлекать внимания. Но маскировка у них плохая. У одного вижу меч, который стоит не меньше 10 золотых монет. Да и разговаривают они не так, как простые люди, а как маги». «Ты уверен, что это маги?» — вырвалось у меня. «Я кое-чего соображаю», — первый раз улыбнулся тролль. «Если они друг друга на «вы» называют». Я понимающе переглянулся с Мариком. Друг друга на «вы» называли только маги. Все, кто получал первую ступень посвящения, обязаны были в разговорах с другими магами говорить только так. Этот кодекс, о котором я узнал в Архоге, был неизменен уже целых 7 веков. «Хорошо, продолжай». «Ну вот, один другому, значит, и говорит. Слышите, мол, мэтр Элум, ректора все равно не убедишь. И вряд ли мы сможем что-нибудь сделать официальным путем. Архог — самостоятельная единица, и даже вмешательство короля может не принести результата. Тем более, мол, его величество лучше не посвящать в подробности». А этот Элум отвечает. «Элум», — задумчиво пробормотал Марик. «Знавал я одного Элума. Как он выглядит?» «Толстый, толще тролля. Я удивился, как вообще такие люди могут по земле передвигаться, если только с помощью магии». «Стой!» — тролль хлопнул себя здоровенной лапищей по лбу. «У меня диплом подписан вроде тоже Элумом. Ректор Торкварда?» «Это он. В Ордене только один маг с такой примечательной внешностью». «Продолжай», — поторопил я тролля. «Дальше Элум спрашивает, что вы, Дерит, собираетесь делать? Дерит ему и говорит, мол, надо выкрасть гнома. Не захочет, дескать, Ародирн по-хорошему, сделаем по-плохому. Приказ магистра есть, что вам еще надо? Ну, я и смекнул, о каком гноме они ведут разговор». «Почему ты решил, что обо мне?» «Это ж яснее ясного. Имя ваше назвали». «И дальше что?» Я почувствовал, как меня охватывает страх. Они еще долго шептались и, допив пива, ушли. «Спасибо, Мосс. Для меня не секрет, что за мной охотятся. Но то не люди. А ты почему не уехал?» «Куда я поеду?» — печальным голосом ответил тролль. «Пока я никому не нанялся. Вот и остается ждать, когда подвернется стоящая работенка». «Что скажешь?» — поинтересовался я у Марика. «Что-что? За тобой охотятся маги. Элум – ректор Торкварда, один из верховных магов Эникеи. И просто так он не приедет в Ордак. Значит, у него важное задание. И ты знаешь, о чем идет речь». «Что же делать? Надо бежать». «Нам сначала надо поговорить с Ародирном», — произнес мой друг. «Эльф слишком честен и неподкупен. И те маги правильно предположили, что он тебя не выдаст. Тем не менее, долго подобное противостояние продолжаться не может». «Значит, к нему?» «Да, и лучше не откладывать в долгий ящик». «Но сегодня воскресенье. Ректор находится в Архоге постоянно. Мы отправимся к нему домой». «Домой?» «Да, я там бывал несколько раз». «Ты бывал у ректора?» На самом деле, я не особо удивился этим словам. «Что ты там интересно делал?» «Ты хочешь иметь ответ на любой вопрос, Мирн?» Внезапно рассерженным тоном осведомился мой друг. «Нет», — возразил я. «Только на те вопросы, которые могут касаться лично меня. В данном случае это твои отношения с эльфом». «Ты не прав. Эти отношения не играют здесь никакой роли. И закончим на этом. Надеюсь, ты мне веришь?» «Верю, верю», — успокоил я его. «Что ж, пока оставим этот вопрос без ответа». Мы поднялись из-за стола. Я бросил на стол несколько медиков и уже собрался уйти, как тролль напомнил о себе. «Эй, а я? Что ты?» «Я думал, что вы наймете меня». «Даже если найму, где ты будешь жить? В Архоге нет места и...» «А я уже договорился». «С кем?» Вырвалось у меня. «Да есть здесь один тролль. На складе продуктов работает. Оказывается, мой дальний родственник. Он меня приютит». Что я мог еще сказать? В конце концов, я не какая-нибудь свинья неблагодарная. Пришлось согласиться. Услышав это, тролль буквально расцвел. Уж не знаю, почему моя скромная персона вызывала у него столь бурные чувства. Но он поспешил меня заверить, что жизнь за меня отдаст. Произнесено это было с такой страстностью, что мне стало не по себе. Телохранитель телохранителем, но вот жизнь свою тролли ценили. Они считались самыми спокойными и хладнокровными из всех рас Улара и впадали в ярость только во время боя. Но теперь я знал, что и среди этого народа встречаются исключения. Когда мы вышли из таверны, солнце уже начинало свой путь к закату. Я отправил тролля к его родственнику, объяснив, что сейчас он нам будет лишь помехой. Не думаю, что Ародирн обрадовался бы, увидев Моза. Тролль неохотно, но подчинился. Я же направился за своим другом. Наш путь лежал на другую сторону Архога. Там я ни разу не был. И вообще предполагал, что кроме леса в этой части университета ничего нет. Но я ошибался. Когда из-за деревьев показались дома, я невольно остановился. Они были прекрасны. Их было немного, 6 или 7 домов, не похожих друг на друга. Каждый был по-своему оригинален и прекрасен. Это была своеобразная смесь разных стилей. Строгость гномов соседствовала с вычурными резными фасадами и изящными башенками эльфов. Перед каждым домом был разбит аккуратный газон. Вдоль вытянувшихся в одну линию домов шла широкая, вымощенная крупными булыжниками мостовая. Она вела к небольшому храму, который находился рядом с последним домом. Дом ректора находился в центре этой импровизированной улицы. Вокруг не было ни души. Тем не менее, стоило нам только подойти к невысокому забору дома Ародирна, словно из воздуха появились 2 эльфа. Как обычно, определить их возраст не представлялось возможности. Эльфы всегда выглядели молодыми. По крайней мере, стариков-эльфов я не видел ни разу. Я уже говорил, что эльфы жили гораздо дольше гномов, но они были и более воинственны. Наемники-эльфы очень ценились во всех королевствах, и поэтому лесной народ чаще умирал от стрелы или меча врага, чем в собственных постелях. Один из эльфов обратился к нам. Говорил он на людском языке, но с сильным акцентом. «Кто вы?» «Аланг Сад Ом, Эт Улас Ародирн, Эст Лемн Улас Сиална». Это произнес Марик. Фраза была на эльфийском. Я плохо понимал этот язык, он считался в Уларе одним из самых сложных. Сложнее его, может быть, только язык демонов. Эльф, услышав Марика, широко открыл глаза и к моему изумлению низко поклонился. «Оланса Сиална», — ответил он. И что-то шепнул своему напарнику. Тот, отворив калитку, исчез за забором. «Проходите», — произнес оставшийся страж. Мы прошли через калитку, и я еще раз поразился мастерству неизвестного мне садовника. Все было строго и одновременно изящно. От аккуратно выстриженных в форме различных животных кустов, посаженных вдоль дорожек, которые тянулись по периметру дома, до постриженных квадратов газонов с причудливыми мраморными фонтанами. К дому примыкала небольшая беседка, так плотно увитая плющом, что не было видно ни стен, ни окон. В нее и проводил нас эльф, поклонился и оставил нас одних. В беседке был полумрак, но едва наш провожатый ушел, в ней стало светло. Через несколько мгновений перед нами возник Ародирн. Он взмахнул рукой, и рядом со мной и Мариком появились кресла, в которых мы удобно устроились. «Я так понимаю, у вас ко мне важное дело?» – осведомился эльф, тоже опустившись в кресло. «Да», – произнес я и покосился на Марика. Тот ободряюще кивнул. Я выложил все, что рассказал нам тролль. Ректор очень внимательно выслушал мой рассказ. И когда он был закончен, вид у него стал мрачным. «Я знаю о приезде Элума», – задумчиво произнес эльф. «Перед этим я получил письмо главы Совета магов о визите ректора Торкварда. Теперь понятно, о каком деле идет речь. Наша встреча назначена на завтрашнее утро. Я думал, пока ты, Мирн, находишься на территории Архога, никто не смеет нарушить его неприкосновенность и похитить тебя. Теперь я уже сомневаюсь в этом. «Что же мне делать?» – растерянно спросил я. «Подожди до завтра. В любом случае, мне надо поговорить с Элумом». «А если...» – начал я, но Ародир меня прервал. «Все, Мирн, к чему эти бессмысленные разговоры? Завтра все решится, но...» Эль задумчиво забарабанил пальцами по столу. «На всякий случай будь готов к отъезду. Приготовь лошадь, провизию, в общем, все, что нужно в путешествии. Лучше подстраховаться. И ждите моего сигнала. Да, Марик, тебе нет смысла дальше крутиться около Мирна. У него своя судьба, у тебя своя. Помни, Асалн Этан Аллор». Марик поклонился и поднялся из кресла. Я поднялся следом за ним. «Вас проводят», — произнес Ародирн. «И не унывайте. Пока я жив, ты, Мирн, в безопасности». Нас проводил за калитку тот же самый охранник-эльф, который на прощание перебросился парой фраз с Мариком. Когда мы отошли от забора, я сразу набросился на него с расспросами. «Откуда ты знаешь эльфийский?» – поинтересовался я. «Я учился в школе Вышта», – просто ответил тот. «Ого!» Я не смог сдержать удивление. «У меня уже накопилось слишком много вопросов к моему новому другу. Запросто заходит к Ародирну, знает эльфийский. Теперь еще и выясняется, что он учился в школе Вышта. Я слышал об этом учебном заведении. Оно тоже находилось в Ардаге. И считалось самой престижной школой для гномов. Там учились лишь аристократы. Если Марик там учился, значит, он сильно преуменьшил свою знатность». Все мои соображения я высказал ему. Правда, он нисколько не смутился. «Да, я из знатного рода. А Ародирна знают мои родители, поэтому у нас такие хорошие с ним отношения. Кстати, ты собираешься готовиться к отъезду?» «Собираюсь», – кивнул я. «Да что там собираться? 15 минут и все». «Мне надо найти лошадь», – заметил Марик. «Зачем это?» – подозрительно осведомился я. «Как зачем?» – в ответ удивился тот. «Я поеду с тобой и...» «Ты слышал, что сказал Ародирн?» «Слышал. Ну и что?» «Дело твое, я рад попутчику. Но знаешь ли, не хотелось бы накликать гнев ректора Архога». «Ты боишься его», — задумчиво резюмировал Марик. «Думай, как хочешь», — ответил я. «Мы, кстати, пришли». Перед нами уже возвышался студенческий корпус. Вечерело, и площадь перед корпусом была полна студентов. И тут я внезапно почувствовал какой-то непонятный холодок, пробежавший по позвоночнику. Я резко остановился и повернулся к удивленному Марику. «Что случилось?» – спросил он. «Предчувствие у меня плохое. Не знаю, почему. Но здесь слишком много народу, вряд ли кто-то рискнет. Тем более, не забывай, все здесь маги. Если демон появится под личиной, его быстро вычислят. А Элум с Деритом не должны взяться за тебя до разговора с ректором». «Так-то оно так». Неуверенно согласился я и направился следом за Мариком в корпус. Но дойти до него мы не успели. Передо мной выросли 4 крайне подозрительные личности. Я даже не понял, кто они. Одинаковые звериные лица, узкие зеленые глаза, горевшие ненавистью. Какие-то полукровки. Скорее всего, их мамы были из человеческого рода. А вот согрешили они, наверное, со всеми расами Улара. Еще 2 таких же уродов подскочили ко мне с 2 сторон и крепко схватили за руки. Я не успел даже испугаться, как в дело вмешался Марик. С криком «студентов бьют!» он бросился ко мне, выкрикивая заклинания. Толпа, стоявшая вокруг нас и молча наблюдавшая за похищением, внезапно качнулась, и в следующую минуту началось настоящее светопреставление. Воздух задрожал от мощной концентрации магии. Державшие меня уроды кувырком покатились по земле. В растерявшихся от неожиданного нападения врагов врезалось по меньшей мере несколько десятков молний. Когда дым рассеялся, на месте, где стояли мои похитители, красовалась большая обожженная воронка. Что было дальше, я помню с трудом. Мы попали в водоворот толпы студентов, возбужденно хлопающих нас по плечам и что-то говорящих на разных языках. Кое-как мы выбрались из него и побежали. Остановились мы только перед дверью комнаты. «Я уезжаю сейчас». Неожиданно принял я решение. «Сейчас, но...» «Сейчас», — подтвердил я. «Ты прав, Мирн». Мы с Мариком невольно вздрогнули и как по команде повернулись в сторону, откуда раздался голос. Там стоял Ародирн собственной персоной. «Я знаю, что произошло», – произнес он. «Я одобряю твое решение, гном. Уезжайте сейчас. Стража вас пропустит. Я постараюсь задержать ваших преследователей как можно дольше. Помни, Мирн, в твоих руках теперь судьба Улара. И мне всю жизнь бегать от этих демонов? Невесело спросил я. Ты сам творец своей судьбы. Заявив это менторским тоном, Ародирн покинул нас. Эльф есть эльф, не сдержался я. Любят они туману напустить. Значит, в путь? Спросил меня Марик. В путь, кивнул я. Только тролля надо предупредить.